где теперь пришлось нам воевать. Там служили, дружили два тезки, и обоих Максимами звать. Был один пулеметчик толковый, познакомьтесь, Максимом моим. А другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. Тесно связаны дружбою старой, принимали грозные бои. Неразлучною дружною парой, оба тезки Максима мои. Очень точно наводит наводчик, и Максим словно молния бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет. От осколка германской гранаты не случилось уберечься им. Пулеметчик был ранен, ребята, поврежден пулемет был Максим. Дребезжит от работы станина, и был сделан дружочку ремонт. И опять оба тезки Максима возвращаются вместе на фронт. Как на фронте горячий хлесткий ураган, и бой гудит опять. И опять уже дружат два тезки, и обоих Максимами звать. Очень точно наводит наводчик, и Максим словно молния бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет.